И он сунул Элиоту в руку листок бумаги. «Я плакал, когда писал. Вот до чего они смешные, вот до чего мне все смешно!» — прошептал он и убежал. Элиот растерянно прочел стихи. Вот они. «Колокола, волны, море, трели, реки, рояли, ручьи, свирели, водопады, гобои, пруды, тромбоны, лагуны, флейты, озера, звоны. Ты музыку слушай, упивайся водой, нам, бедным ягнятам, идти на убой. Я люблю вас, Элиот, я плачу, прощай. Слезы и скрипки, сердца и цветы, цветы и слезы, роза отр, прости». До закусочной у остановки автобуса Элиот дошел безо всяких приключений. Там сидел хозяин и одна посетительница. Это была 14-летняя красотка, беременная от своего отчима, причем этот отчим уже сидел в тюрьме. Фонд Розы Уотера оплачивал врачей, следивших за ее здоровьем. Тот же фонд сообщил полиции о преступлении отчима, а впоследствии нанял лучшего адвоката в штате Индиана, защищавшего его на суде. Девочку звали Тони Уэйнрайт. Когда она пришла жаловаться Элиот, он спросил, как она себя чувствует. «Как сказать?» — ответила она. «Не так уж мне плохо. Вроде как в кино снялась. Все меня знают». Сейчас она пила кока-колу и читала журнал «Американский следопыт». Она кинула на Элиота быстрый взгляд, но больше на него ни разу не посмотрела. «Один билет до Индианаполиса, пожалуйста. Только туда... Или туда и обратно, Элиот?» Элиот решительно сказал. «Нет, только туда». Тони чуть не опрокинула стакан, но вовремя подхватила его. «Один билет до Индианаполиса», — громко повторил хозяин. «Прошу вас, сэр». Он сердито проштамповал билет, вручил Элиоту и резко отвернулся. Больше и он на Элиота ни разу не взглянул. Элиот никак не почувствовал возникшего напряжения. Он подошел к журнальной и книжной стойке поискать, что ему взять, почитать в дорогу. Его заинтересовал следопыт. Он перелистал журнал, прочитал сообщение о том, как в 1934 году в Йеллоустонском заповеднике медведь отгрыз голову 7-летней девочки. Элиот положил журнал на место и взял дешевенькую книжку Килгора Траута «Трехлетний отпуск из Пан-Галактики». Вдали глухо пробурчал гудок автобуса. Когда Элиот садился в автобус, появилась Диана Лун Ламперс. Она плакала. В руках у нее был белый телефон марки «Принцесса». Оборванный шнур волочился по земле. «Мистер Роз Уотер!» — всхлипнула она. И вдруг грохнул телефон оземь у самого входа в автобус. «Не нужен мне телефон! Больше звонить некому, больше мне никто не позвонит!» Элиоту стало жаль ее, но он не понял, кто она такая. «Виноват, не совсем понимаю. Как? Да это ж я, мистер Роз Уотер. Это я, Диана, Диана Лун Ламперс. Рад познакомиться». «Познакомиться? Со мной? Да-да, вот именно. Только я не совсем понял, при чем тут телефон? Да вы же единственный человек, кому я звонила. Как же так?» — с недоумением спросил он. «У вас, наверное, есть много других знакомых». «Ах, мистер Роз Уотер!» — зарыдала она, припав к дверце автобуса. «Вы же мой единственный друг! Ну, вы еще много друзей заведете!» — обнадежил ее Элиот. «Ох, Господи!» — всхлипнула она. — Может быть, вам примкнуть к какой-нибудь церкви? Вы моя церковь, вы мое все, вы мое правительство, вы мой супруг, вы все мои друзья. Такая ответственность несколько озадачила Элиота. — Право, это очень любезно с вашей стороны. Желаю вам всего хорошего, а мне пора ехать, честное слово. И он помахал ей рукой. — Прощайте. Элиот сел в автобус и стал читать «Трехдневный отпуск из Пан-Галактики». Около автобуса поднялась какая-то суета, но Эллиот не подозревал, что это имеет к нему отношение. Он так увлекся книгой, что даже не заметил, когда автобус тронулся.